Ночь с 11 на 12 февраля 1994 года. Квартира Сильвии Тененбаум в Манхэттене. Сильвию разбудил телефонный звонок. На будильнике было 2:45. Звонил портье снизу, приехал ее брат, срочное дело. Она впустила его, и когда двери лифта открылись, перед ней предстал бледный как смерть Тед. Он еле стоял на ногах. Она усадила его в гостиной и напоила чаем. «Кафе «Афина» сгорело. У меня там было все. План работ, все мои бумаги, месяцы труда. Все превратилось в дым». «У архитекторов есть копии?» Сильвия старалась успокоить брата. «Нет, ты не понимаешь. Все очень серьезно». Тед достал из кармана мятый листок бумаги. Анонимную записку, которую он нашел под дворником машины, когда выскочил из дому после звонка о бушующем пожаре. «В следующий раз сгорит твой дом». «Ты хочешь сказать, что это поджог?» — ужаснулась Сильвия. Тед кивнул. «Кто это сделал?» — закричала Сильвия. «Джеремайя Фолт». «Кто?» Брат рассказал ей все. Как запретил Джеремайя Фолду появляться в Паласе, как они подрались и к каким последствиям это привело теперь. «Джеремайя хочет денег», — объяснил Тед. «Много денег». «Надо сообщить в полицию», — стала умолять его Сильвия. «Пока невозможно. Я знаю Джеремайю, он кому-то заплатил за поджог. Полиция на него, если и выйдет, то не сразу. Для меня это кончится лишь одним — суровым наказанием. Он абсолютный псих и готов на все. Будет только хуже. В лучшем случае он спалит все, что у нас есть, в худшем один из нас будет убит». «И думаешь, если заплатить, он оставит тебя в покое?» — побледнев спросила Сильвия. «Не сомневаюсь», — сказал Тед. «Бабло он обожает». «Так заплати ему пока», — взмолилась сестра. «У нас денег девать некуда. Заплати, у тебя тогда будет время разрядить ситуацию и сообщить в полицию, пока он не взял тебя за горло». «Наверное, ты права», — согласился Тед. В общем, брат решил платить. По крайней мере, пока, чтобы все улеглось, — продолжала Сильвия. Он очень дорожил рестораном. Это была его гордость, его личный успех. Он нанял строителей, указанных Гордоном, и регулярно переводил Джеремайю Фолду крупные суммы, чтобы тот не срывал работы. Поэтому кафе и открылось вовремя. Анна задумалась. Значит, Тед Тененбаум с февраля по июнь 94 года переводил деньги не Гордону, а Джеремайе Фолду. «Ты полиции тогда рассказывала про все это?» — спросила она Сильвию. «Нет», — вздохнула та. «Почему?» «Брата стали подозревать в этих убийствах. Потом он вдруг пропал и в конце концов погиб, когда уходил от полиции. Мне не хотелось навешивать на него еще и это. Но одно я точно знаю. Если бы его не убили, я бы выяснила у него все, что не давало мне покоя». Пока Анна, Сильвия и Тененбаум сидели в кафе «Афина» на Мейн-стрит, Элис таскала Стивена Бергдорфа по магазинам. «Надо было брать с собой вещи, а не дурить. Теперь все приходится покупать», — пилила она его в ответ на все возражения. Перед дверью в бельевую лавку он вдруг стал столбом на тротуаре. «У тебя все необходимое с собой», — заметил он. «Незачем сюда заходить». «Подарок мне, подарок тебе», — потребовала Элис, вталкивая его внутрь. Они чуть-чуть разминулись с Кирком Харви. Тот прошел мимо магазина и остановился у кирпичной стены. Вытащил из сумки банку с клеем и кисть и наклеил только что отпечатанное объявление. «Кастинг на роли в знаменитейшем спектакле «Черная ночь». Гениальный и прославленный режиссер ищет актеров с опытом и без опыта. Мировой успех обеспечен. Слава гарантирована всем. Невероятные гонорары. Прослушивание в понедельник, 14 июля в 10:00 в Большом театре Орфея. Внимание! Ролей на всех не хватит. Подарки и подношения принимаются и даже приветствуются». В нескольких сотнях метров оттуда на объявлении наткнулись Джерри и Дакота Райс, прогуливавшаяся по Мейн-стрит. «Прослушивание на роли в спектакле», — прочел Джерри. «Давай попробуем. Ты, когда была поменьше, мечтала стать актрисой». «Уж точно не в дебильной пьесе», — отозвалась Дакота. «Попытка не пытка, там видно будет», — ответил Джерри, изо всех сил стараясь изобразить восторг. «Тут написано, что прослушивание в понедельник», — заныла Дакота. «Мы сколько будем торчать в этой жопе мира?» «Понятия не имею, Дакота», — рассердился Джерри. «Сколько нужно? И не начинай, пожалуйста, мы только что приехали. Ты чем-то другим собиралась заниматься? Может, в университет поступать? Ах нет, совсем забыл, ты же никуда не записалась». Дакота надулась и двинулась вперед, не дожидаясь отца. Они оказались перед книжной лавкой Коди. Дакота вошла и завороженно уставилась на стеллажи. Заметила на столе словарь, схватила его и стала листать. Цепочки слов. Одно определение влекло за собой другое. Она почувствовала, что за спиной стоит отец, и сказала. «Я так давно не видела словарей?» Схватив словарь, она начала рыться в романах. К ней подошел Коди. «Ты ищешь что-то конкретное?» «Хороший роман», — ответила Дакота. «Я уже 100 лет ничего не читала». Он заметил у нее под мышкой словарь и улыбнулся. «Но вот это не роман». «Это гораздо лучше. Я его возьму. Не припомню, когда в последний раз держала в руках бумажный словарь. Обычно я пишу только на компьютере, и ошибки правит текстовый редактор». «Ну и времена», — вздохнул Коди. Она кивнула. «Когда я была маленькая, я участвовала в конкурсах правописания, где слова по буквам произносят. Меня отец тренировал. Мы все время читали слова по буквам. Мама просто с ума сходила. Когда-то я часами могла читать словарь и запоминать, как пишутся самые сложные слова. Попробуйте, спросите какое-нибудь слово». Она протянула словарь Коди, глядевшему на нее с веселым интересом. Тот взял, раскрыл на удачу, пробежал глазами страницу и спросил. «Голос истолический». «Ну, это легко. GOLOSISTOLICHESKII. Тот озорно улыбнулся. «Ты вправду читал словарь». «Ой, целыми днями». Она засмеялась и внезапно словно осветилась изнутри. «А ты откуда приехала?» — спросил Коди. «Из Нью-Йорка. Меня зовут Дакота». «А я Коди». «Какой у вас магазин замечательный, Коди. Когда-то я хотела стать писателем». На этих словах она вдруг помрачнела. «Когда-то?» — переспросил Коди. «А что тебе мешает? Тебе, наверное, и 20 еще нет». «Мне больше не получается писать». «Больше? Что ты хочешь сказать?» «Больше не получается. С тех пор, как я сделала одну очень страшную вещь». «И что ж ты такое сделала?» «Это слишком страшно, чтобы рассказывать». «Ну ты могла бы про это написать», — предложил Коди. «Знаю, мне психотерапевт все время твердит, но оно из меня не выходит. Вообще ничего не выходит. Я внутри совсем пустая». В тот вечер Джерри с Дакотой ужинали в кафе «Афина». Джерри знал, что Дакоте всегда нравилось это заведение, и повел ее туда в надежде сделать ей приятное. Но она весь вечер дулась. «Зачем мы сюда приперлись?» — наконец спросила она, ковыряя вилкой спагетти с морепродуктами. «Я думал, тебе здесь нравится», — оправдывался отец. «Я про Орфея. Зачем ты меня сюда притащил?» «Думал, тебе тут будет лучше». «Думал, что мне тут будет лучше? Или хотел продемонстрировать, как я тебя достала, и напомнить, что из-за меня ты потерял дом?» «Дакота, что за ужасы ты говоришь?» «Я и так знаю, что испортила тебе жизнь». «Дакота, хватит без конца есть себя поедом. Ты должна двигаться вперед, ты должна поправиться». «Ты что, не понимаешь? Я никогда не смогу поправить то, что сделала папа. Ненавижу, ненавижу этот город. Все ненавижу, ненавижу жить». Она не смогла сдержать слезы и скрылась в туалете, чтобы никто не видел, как она плачет. Вышла оттуда не скоро, минут через 20, и попросила отца отвезти ее обратно в палас. Джерри не заметил, что в каждой из двух спаленных люкса был мини-бар. Дакота, стараясь не шуметь, открыла дверцу, взяла стакан и достала из холодильничка крошечную бутылку водки. Отпила несколько глотков, потом порылась в бельевом ящике и вынула оттуда ампулу кетамина. Лейла говорила, что такая упаковка практичнее, чем порошок, и прятать ее легче. Дакота отломила кончик ампулы, вылила содержимое в стакан, размешала пальцем и залпом проглотила. Через несколько минут она почувствовала, как ее охватывает умиротворение. Она стала легче, счастливее. Она вытянулась на кровати и стала смотреть, как побелка на потолке начинает медленно идти трещинками. И под ней проступает чудесная фреска. Она узнала дом Ворфеа, и ей захотелось по нему побродить.